Уильям Барклей в своем толковании послания к римлянам на странице 157 в русском переводе, ссылаясь на четвертую псевдоэпиграфическую книгу Маковеев, говорит нам о иудейском жреце Елиазаре, который был приведен к Антиоху Епифану, поставившему пред собою цель искоренить иудейскую религию. Антиох приказал Елиазару есть свинину. Старый жрец отказался. Тогда дано было приказание бить его кнутом. Кнуты рвали с него мясо, кровь ручьями потекла, и ребра его обнажились от ран. В конце концов его убили. Он противился, как говорит автор книги Маковейской, ради закона до смертельной агонии. Если это было так, как описывает это событие автор псевдоэпиграфической книги Маковеев, то через эти подвиги мученики показывали свое рвение в служении Богу, так как они это понимали. Почему я сегодня начал эту беседу с псевдоэпиграфической книги Маковеев? А вот почему. Если неизвестные авторы в своих исторических повествованиях хотели запечатлеть на страницах книг случаи верного служения Богу, то тем более мы, имея Библию, вне всякого сомнения, написанную под воздействием Святого Духа, должны прислушиваться голосу Божью, влекущему нас к истинному служению во славу Божью. Мы больше имеем, и поэтому с нас больше спрашивается. Итак, что же говорит нам Слово Божье, выражающее волю Господа относительно истинного служения детей Божьих? Очень часто мы можем услышать такие вопросы. Вот я, по благодати Божьей, пришел к Господу, теперь я его дитя. Я спасен драгоценной кровью Христа. Что я должен делать теперь? С чего начинается мое служение? Я ведь не имею ни богословского образования, ни опыта. В таковом случае, послушайте, что говорит нам Господь. «Всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным». Матфея 10 глава, 32 стих. Это не значит, что мы должны, согласно воле Божьей, исповедовать свои грехи пред людьми, ибо в Священном Писании очень часто слово «исповедание» связано с откровенным признанием грехов. Но в данном случае слово «исповедание» говорит о другом, а именно о следовании или исполнении каких-то религиозных правил, учений или убеждений. И об этих нравственных правилах или нормах провозглашать, декларировать, не стесняясь, говорит нам Священное Писание. Например, в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 20 стихе, сказано так о заявлении Иоанна Крестителя. Читаем. «Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос». В данном случае дважды повторяемое греческое слово имеет значение «исповедовать», переведено на русский язык словом «объявить». Итак, мы видим, что исповедание в данном случае непременно связано с объявлением или провозглашением. А это значит, что жизнь христианина не должна быть соединена с заточением самого себя в уединенное место. Не отчуждение от мира сего, но наоборот, общение с миром через провозглашение Божьих истин тем, кто не знает, как сладок Господь. Воля Божья, чтобы его последователи исповедовали его, как сказано, пред людьми. Господь ожидает от нас открытого исповедания. Для того, чтобы исповедовать Христа людям, многие стараются окончить какое-то богословское образование. Многих к этому призывает Дух Святой. Но будем также помнить, что не все верующие могут быть учителями, ибо не у всех одно и то же дарование от Бога, как и сказано, дары различны. 1 Коринфянам 12 глава 4 стих. Но в жизни замечено, что очень часто бывает в пренебрежении один способ служения, не требующий от обращенного богословского образования. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, 5 глава, 19 стих. Здесь, после исцеления бесноватого, Господь Иисус Христос сказал ему так: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Вот нам один из способов исповедания пред людьми. «Иди и скажи, что сотворил с тобою Господь». Это есть свидетельство во славу Божию. И такой свидетель имеет все данные провозглашать о Христе, ибо они, эти данные, основанные на личном контакте с Господом, основанные путем личной встречи с Иисусом Христом. Ибо прежде чем свидетельствовать другим о том, что Христос есть Спаситель и что Он спасает, свидетельствующий должен сам это пережить, иначе он не свидетель во славу Божию. Если наше знание Божье спасение не является личным, собственным, истинным, то наше свидетельство будет неопределенным и туманным, а такое свидетельство никого не убедит. Из личного своего опыта мы можем знать, что Господь отвечает на молитвы своих детей. Свидетельствуйте об этом. Из личного своего опыта мы познаем, что Господь дает полное удовлетворение чаду Божию, и об этом свидетельствуйте. Из личного опыта мы постигаем, что Господь дает победу над всяким грехом, и об этом говорите людям. И в этом наша ответственность, ибо Слово Божие ясно призывает нас к этому. Более того, в словах Господа Иисуса Христа: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным, а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным», Матфея 10 глава с 32 по 33 стих, замечается здесь явное предостережение. Кстати, подобного рода предостережения мы наблюдаем, когда читаем из книги пророка Иезекииля, 33 главы, 8 стих. «Когда я скажу беззаконнику, — говорит Господь, — беззаконник, ты смертью умрешь, а ты будешь ничего не говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». И далее Господь говорит пророку: «И ты, Сын Человеческий, скажи им», 33 глава, 10 стих и 11. И в последующих стихах этой же главы выражение «скажи им» повторяемо неоднократно. Почему? Потому что свидетели благодати Божьей для погибающих грешников не имеют права молчать. В конце этой беседы следует обратить внимание на результаты этого исповедания. Не все знают, что сам принцип исповедания пред людьми удивительным образом дает благословенные результаты в жизни благовестника. Во-первых, исповедуя Господа Иисуса Христа пред людьми, мы этим исполняем волю Его, ибо Он повелел свидетельствовать. Деяния апостолов, 10 глава, 42 стих. Во-вторых, мы должны исповедовать Господа, потому что такое исповедание является помощью нам же самим в нашей духовной жизни. Всякий раз, когда чадо Божие исповедует Христа, свидетельствуя о Нем, оно получает своевременное укрепление от Бога. Свидетельствующий о Господе не находится в опасности охладеть духовно, или он делает добро или неделание добра приводит к тому, что, как Господь сказал Каину, «у дверей твоих грех лежит» — Бытие 4 глава, 7 стих. Итак, открытое исповедание Христа укрепляет самого верующего. В-третьих, исповедание Господа Иисуса Христа пред людьми дает радость не только слушающим, но и самим благовестникам, как об этом и говорится в Священном Писании. Например, псалмопевец говорит: «Радуются уста мои, когда я пою тебе» — Псалом 70, 23. И в-четвертых, свидетельство о Господе пред другими разрешает многие проблемы и трудности в жизни чада Божия. Мир, видя ваше свидетельство, перестает вас звать и настаивать на том, чтобы вы разделяли с ним греховные и нечестивые занятия. И это нам понятно, ибо мир не терпит того, кто не от мира сего. Итак, иди и скажи, что сотворил с тобою Господь. В этом зиждется святая, благая и угодная воля Божия. Аминь.